Глава 33. Смутное время. Название совместного альбома Кипелова и Маврина «Смутное время» 97 года отлично подходит для названия этой главы. В 2002 году Кипелов ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой, а на его место вступил Артур Беркут. Нет, я ничего не перепутал, это книга об Игоре Кущеве и «Секторе Газа». Но я подвожу к тому, что, пожалуй, два самых громких спора в фанатской среде были по поводу «Арии» и «Беркута», и «Сектора Газа», и «Куща». Начало проекта «Экс-Сектор Газа» датируется сентябрем 2000 года. Именно тогда Сергей Кимцов познакомил Игоря Кущева с арт-директором «Гала Рекордс» Сергеем Кузнецовым. В мае 2001 года в интервью Ивану Шкарупе из газеты «Эфир 365» Кущ нарисовал такую картину. «И как в свое время Гала Рекордс приехала к Юре, так сейчас они приехали к нам. Ко мне пришла Татьяна Фатеева и сказала, что Сергей Кузнецов, директор Гала Рекордс, прислал ко мне своих людей. Приехали представители компании, приехал московский фан-клуб и увезли меня в столицу». Это было в начале сентября прошлого года. Мы приехали на гала. Я, Танька Фатеева, Ким. Он представил нас Кузнецову. Вот Игорь Кущ, который изначально создал с Хоем «Сектор». Вот его первая певица. Конец цитаты. В момент передачи рукописи в издательство вышла интересная история. Я обратился к Сергею Кимцову с просьбой предоставить фотографии с тех времен. Он согласился. А дальше, несмотря на то, что изначально отказался участвовать в этой книге, уточнил некоторые факты. Он написал мне: «Если что-то в книге есть по моей теме, можешь скинуть для ознакомления. Поскольку любое мнение, любой взгляд и любое уточнение на вес золота, я, конечно, согласился». Фраза Куща, точнее парафраз исторической реплики Кима «Вот Игорь Кущ, который изначально создал с Хоем «Сектор», сразу же подверглась уточнению. Сергей Кимцов. Этот момент давайте смягчим. Лучше написать, что вот Кущ — гитарист первого состава. Я просто не мог сказать такое, слишком жестко. Настаивать не имею права, если что, придется опровергать потом. Но сам понимаешь, я принизить Юру не мог и права не имел именно в таком вот русле. Так что повторимся. Слова «вот Игорь Кущ, который изначально создал с Хоем «Сектор» — это слова Куща, сказанные при мне. Это парафраз и искажение. Такого Кимцов не говорил, и поэтому не надо это выдирать из контекста в будущем. Его слова примерно такие. Кущ – гитарист первого состава. Едем дальше. Игорь Кущев. В общем, я подготовил фонограмму здесь, в Воронеже. Ее записали, чтобы показать ему, что я хочу делать. Кузнецов послушал: «Заебись, будем студию делать. Давайте будем на созвоне. Как будет студия свободна, я вам позвоню, и вы пули сюда». Они меня продали Кузнецову, Ким и Танька. И мы, мол, вместе начали работать. Начинали все хорошо, дружно. Мне хотелось, чтобы ожил не совсем «Сектор». Хой — это хой. Хотелось продолжения в том же духе, в том же ключе. Я не знаю, насколько у меня получилось, но неважно. Это пускай судит публика. Я сказал: давайте назовем проект «Радиоактивная улыбка». Я его так и назвал. Успели концерт в Самаре дать под этим названием. Я их на Гала Рекордс спросил, чтобы подписали Кущ и Фатеева из первого состава. По крайней мере, это не Наебалово. Это не «Сектор Газа», это люди из «Сектора», которые называются «Радиоактивная улыбка» и предлагают вам свои песни. Люди подходят: «Чё, «Сектор Газа»?» Слушают, обламываются. Голос-то не Юркин. И думают: «Наебалово какое-то». Я про это Кузнецову с самого начала говорил. «А он, ты что, не экс-сектор Газа? Ты бывший участник или не бывший? А Танька? Все, экс-сектор Газа». Я был против. А они: «Нам похуй, мы деньги платим, студию оплачиваем. Как назовешь, так и будет». Я говорю: «Почему так? Как устроен народ? Здесь Кущев и Татьяна Фатеева со своими песнями. Это уже бренд, нас все знают». Конец цитаты. В Воронеже Кущ собрал состав для записи альбома. В принципе, он уже был собран. Кущ, как музыкант-мультиинструменталист, решил играть и басовые, и гитарные партии. На бэк-вокале Фатеева и Кимцов. Осталось найти ударника. Алексей Лисенко. В альбоме «Радиоактивная улыбка» ударником был Саша Кривохата, мой друг. Мы учились в музыкальном училище вместе, пара курсов разницы. Я учился на духовом отделении, на фаготе. Вскоре понял, что это не мой инструмент, поэтому, собственно говоря, завершил все это дело. А Саша — это, конечно, гениальный ударник, и технически, и музыкально. Саша продолжил учиться. Это музыкант с большой буквы. Рассказывал там тоже много всего, значит, что касается Куща в тот момент. Как-то, заходя к Сашке или выходя от него, снова столкнулись с Кущом, снова с ним заобщались, зазнакомились. Игорь меня вспомнил, потому что всего несколько лет прошло. Игорь Кущев. Потом, когда экс-сектор газа начался, Кузнецов Дельцова вызвонил. Хотя я хочу сказать, что ничего он особенного не сделал, но своя рука, типа Кузнецов все-таки. Говорю, ну давай пусть Дельцов занимается сведением. Я не против, тем более родной человек, хоть все альбомы записал с Дельцовым. Первая студийная сессия состоялась уже 17 сентября 2000 года. На ней записали барабаны. В сети есть видео с бэкстейджем записи альбома под названием «Игорь Куш и Татьяна Фатеева на студии Гала Рекордс записывают альбом «Радиоактивная улыбка», который позволяет прочувствовать атмосферу на студии». В это же время, 18 октября, вышел посмертный альбом Юрия Хоя «Восставший из ада», и его проанонсировали в том числе и в рекордных новостях на MTV. Запись альбома Куща продлилась 2 месяца. И в это время группа еще называлась «Радиоактивная улыбка». Во время записи альбома поступило предложение выступить в Новокуйбышевске Самарской области. Это корпоратив, приуроченный к дню рождения диджея Боцмана. Состоялся он в ноябре 2000 года. На концерте группа сыграла все песни из нового альбома. Мероприятие освещало самарское телевидение, а также местная пресса. Там же Куч дал свое первое интервью в качестве лидера новорожденного коллектива. По сети бродит видео с интервью и фрагментами концерта. В сети гуляет и видео «Куч. Огненный рай» 05.11.2000, что интригует, ведь альбом «Огненный рай» с заглавной песни выйдет только в 2004 году, после долгих заминок. Но оказывается, под этим названием тогда Куч исполнил песню «Посвящение», которая потом вошла в альбом «Пофигизм и здравый смысл». Перед выступлением Куч обращается к залу. Песня посвящается музыкантам, всем, что ушли от нас, но все равно в душе с нами. По всей видимости, эта баллада написана под впечатлением от кончины Юрия Хоя. После окончания записи альбома «Радиоактивная улыбка» Гала Рекордс предложила Кущу контракт, но при условии, что проект будет называться «Экс-сектор газа», так как в нем 2 бывших участника сектора. Дирекция студии ссылалась и на то, что на запись альбома уже потрачены средства, которые нужно отбивать. Екатерина Харламова. Он хотел называться Игорь Кущев, его же и так знали как гитариста сектора газа. Но Гала Рекордс это было невыгодно. Понимаете, Гала нужна была нажива. Это нам нужно творчество, нам, слушателям. А за этим же люди стоят, их интересы, это же деньги. Как же семья получала, а если Гала заключает с папой контракт, им же невыгодно. Безусловно, они будут давить. И они понимали, что он сильный соперник. Они понимали, что он единственный из всей группы, кто мог действительно это продолжить. Игорь Кущев. «После смерти Хоя у меня началась эпопея с экс-сектором газа. Я не хотел, чтобы такое название было. Я просто пришел, говорю, вы бегемот или экс-бегемот? Вы называете меня либо «Сектор газа». Ну какой я «Экс-сектор газа»? Что, я «Экс-бегемот», что ли? Тогда меняйте название полностью. Назовите мою группу «Радиоактивная улыбка». Я так сказал. Что улыбка, мол, что она радиоактивная. Нет, отвечают, мы не можем. «Сектор газа» — известный бренд. Тогда Серега Кузнецов меня и подставил перед народом. Типа я на костях «Сектора газа» сплясал. А я потом говорю, как отмываться? Мне отмываться, а не издателю. Я не хотел, а как ты потом докажешь? Тебя уже назвали, теперь полезай в кузов. Правда, в совместном с Ухватом интервью журналу «Ролл» от 18 апреля 2002 года Куч говорил следующее. «Что же поделать, если нам хочется играть рок-н-ролл? Когда в AC/DC умер Бон Скотт, они же продолжили, а у Deep Purple вообще вокалисты менялись чуть ли не каждый год. Приставку «Экс» мы поставили по настоянию директора Гала Рекордс Сергея Кузнецова. Я хотел оставить старое название или поменять на другое, но человек настоял. Имеет право, потому что они вкладывают деньги». Конец цитаты. Гальцы заверили, что после выхода альбома под вывеской «Экс-сектор газа» можно будет назвать группу, как им будет угодно. Это обещание так и останется недосягаемой морковкой, которую держат перед носом у доверчивого ослика. Не в обиду будет сказано. Тут надо понимать одну очень важную вещь, которую многие исследователи упускают. Это была разница между кино и сектором газа. Хотя обе группы были невероятно популярны, но лицо Хоя тогда не настолько примелькалось. Цоя в лицо знали миллионы. Помимо того, что фильмы «Глаз» его участием стал лидером советского кинопроката 1989 года, а сам певец был признан лучшим актером года по версии журнала «Советский экран», так еще за год до этого в качестве камео группа появилась в финале фильма «Асса». Хой же, несмотря на успех, не особо светился и радовался тому, что его не узнают в метро. Да и на телевидение его приглашали намного реже. О гибели Цоя сообщили все радиостанции СССР, показали сюжет в программах «Время» и ТСН. Конечно, фанаты знали все до мелочей, как выглядит каждый в группе «Сектор газа», но рядовой слушатель нет. На Дзен-канале «Музыкальный островок» выложено воспоминание одного из слушателей. «Нет, земля не ушла у меня из-под ног. Надо понимать, что я тогда даже не знал, как Хой выглядит. Только в 2001-м, купив кассету из серии «Звездная коллекция», я увидел фото Юрия». Конец цитаты. Я подвожу к тому, что у Gala Records был расчет сразу на два сегмента слушателей. На тех, кто, не разобравшись в ситуации, поведется на вывеску «Сектор газа», и на тех, кто одобрит продолжение проекта в новом качестве. Если проект «Игорь Кущев» требовал дополнительных вложений, то «Сектор газа» с маленькой приставочкой «X» был якобы прогрет с начала 90-х. В долгосрочной перспективе проект «Игорь Кущев» бы выстрелил, меньше было бы шумихи, что сберегло бы Кущу здоровье, а фанатам и родственникам Хоя нервы. В краткосрочной же «Gala Records» оставалась в выигрыше, а там трава не расти. Бизнес. Это не говорит о том, что Игоря заставили подписать контракт под дулом пистолета и что алчность лейбла снимает с него всю ответственность. Просто он тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. В противном случае ему бы пришлось искать продюсера, другой лейбл, обрастать связями. Возможно, это было бы более конструктивно, но история не терпит сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Тут еще надо понимать, что в странах с нормальным шоу-бизнесом приставка «Экс» — норма. Другое дело, что обычно она идет как приписка, а не как основное название. Пример. War Horse — «Экс Deep Purple». Big Arm — «Экс Happy Mondays». Sammy Hagar — «Экс Van Halen». Johnny Marr — «Экс The Smiths». Так что в случае с Кущом идеальным консенсусом было бы назвать проект «Игорь Кущев — «Экс Сектор газа». А так получилась бомба замедленного действия. 24 апреля 2001 года отец Юрия Хоя Николай Клинских в интервью воронежской газете «Эфир-365» заявил о намерении подать в суд на Куща за использование названия «Сектор газа» в целях обогащения. Намерение не реализовал, но это настроило часть фанатов «Сектора» против Игоря. Примечательно, что Сергей Кузнецов даже не попытался сказать что-либо в защиту своего как бы подопечного. Игорь Кущев. Поразило то, что Сергей Кузнецов сказал. «А я вообще не знал, что ты 5 альбомов с Юрой записал. Я говорю, а что там, мое имя не указывали? Только на одном альбоме? Ночь перед Рождеством. Почему на Ядреной вши, зловещих мертвецах, колхозном панке не указано? Пиздец, я вообще охуеваю».